Глава 38. Сразу же после воскресной передачи Бикс и Пал вылетели в Джорджию. В тот вечер для них там устраивали прощальный банкет. Во вторник утром они выехали на машине в Нью-Йорк. В багажнике лежали их вещи, пишущая машинка Бика и канистра с бензином, тщательно завернутая в полотенце. Это был весь их багаж. «Когда мы подберем себе дом, мы устроим там благотворительный культурный центр», — объявил Бик. «А до этого они поживут в номере в Виндхэме». По пути Бик излагал Опал свои соображения. «Я ведь тебе рассказывал о том случае, когда уже взрослая женщина кое-что вспомнила про своего папочку, и он теперь в тюрьме. Она вдруг отчетливо вспомнила, что происходило в ее доме и в фургончике. А вдруг Господь, решив испытать нас, помог Ли вспомнить отдельные моменты ее жизни с нами? Вдруг она начнет рассказывать о нашем загородном домике, о расположении комнат в нем, о маленькой лестнице наверх? Вдруг им каким-то образом удастся его найти и узнать, кто жил там в те годы? Этот дом является наглядным доказательством того, что Ли находилась там под нашей опекой. Что же касается остального, Ли несколько не в себе. Никто никогда не видел ее с нами, за исключением той кассирши, которая вряд ли сможет нас описать. Так что надо уничтожить этот дом. Так велит Господь. Было уже темно, когда они, проехав через Бетлехем, добрались до Элмвилла. Но, несмотря на это, они увидели, что за прошедшие 15 лет там мало что изменилось. Обшарпанная забегаловка на обочине дороги, бензоколонка, ряд старых домиков с тускло освещенными крылечками, с облупленной краской и провисшими ступенями. Избегая центральной улицы, Биг проехал оставшиеся 5 миль до их бывшего дома окольными путями. Когда они были уже близко, он выключил фары. «Не хочу, чтобы кто-то вдруг случайно увидел эту машину», — сказал он. «Вряд ли, конечно, по этой дороге никто не ездит». «А вдруг мы наткнемся на полицию?» — забеспокоилась Опал. «Вдруг они спросят, почему у тебя выключены фары?» Биг вздохнул. «В тебе нет веры, Опал. Господь заботится о нас. Кроме того, эта дорога ведет только к нашему домику и к болотам». Но возле дома он заехал за деревья. Дом казался безжизненным. «Интересно», — спросил Биг, — «хочешь взглянуть? Я хочу лишь поскорее убраться отсюда». «Пойдем со мной, Опал». Это прозвучало как приказ. Почувствовав, как ее ноги ступили на мерзлую землю, Опал взяла его за руку. В доме, казалось, никто не жил. Он был абсолютно темным. Стекла были разбиты. Биг взялся за ручку двери. Она оказалась запертой. Но когда он надавил на нее плечом, дверь со скрипом подалась. Опустив канистру с бензином на пол, Биг вытащил из кармана маленький фонарик и осветил комнату. «Все как раньше», — заметил он. «Похоже, здесь не делали никакой перестановки. А вот то самое кресло-качалка, сидя в котором я держал Ли на коленях. Милое, прелестное дитя. Биг, я хочу побыстрее уйти отсюда. Здесь холодно, и это место всегда приводило меня в дрожь. На протяжении 2 лет я жила в постоянном страхе, что кто-нибудь придет и увидит ее. Но ведь никто же не пришел. А теперь, если этот дом и сохранился в ее памяти, то пусть это будет единственным местом, где он останется. Сейчас я побрызгаю здесь бензином, потом мы выйдем, и ты бросишь спичку». Они уже неслись в машине прочь от дома, когда первые языки пламени взметнулись над верхушками деревьев. 10 минут спустя они вновь были на шоссе. Во время своего получасового визита в Элмвилл они так и не встретили ни одной машины.